Farewells. Прощание. You're not in a hurry, are you? Вы ведь не торопитесь? I must go now. Я должен идти. I'm afraid I shall have to be going. Боюсь, я буду вынужден уйти. I've come to say goodbye. Я пришел попрощаться. I'm sorry to see you go. Жаль, что вы уходите. Goodbye. До свидания. Cheerio. Пока. Bye-bye. Пока. Good night. Спокойной ночи. Until we meet again. До скорой встречи. Take care of yourself. Счастливо. Have a good time. Счастливо. Good luck. Удачи. All the best. Всего доброго. Let's keep in touch. Не пропадайте. See you. До встречи. See you later. До встречи. See you soon. До скорой встречи. See you tomorrow. До завтра. Have a good journey. Счастливого пути. Let's meet up again. Давай еще раз встретимся. I hope we'll meet again. Надеюсь, мы еще встретимся. I've enjoyed seeing you. Рад был вас видеть. Come back soon. Возвращайтесь поскорее. I'm looking forward to seeing you again. С нетерпением жду нашей следующей встречи.